разошлись по хозяйствам, наслушавшись о райско-американской жизни, взялись пахать и сеять. В подклетии оставались теперь два постоянных гостя. Высланный анархист, проживавший в свободном и носивший трудную для языка фамилию Пергаменщиков, да прибившийся к Березину, тоже сосланный в прошлом, поляк по прозвищу пан Сучинский. Первый не пил вообще и склонен был лишь к тихим разговорам о революции, о власти, о грядущих переменах в российской жизни и прочих крамольных делах. Второй был уже в годах, но пил столь много, что спал сутками и, ко всему прочему, был слепой. Алексей скоро заскучал от такого общества и сам поехал в свободное гостить. Николай не дождался, когда брат-хозяин вспомнит о полях. Стал было нанимать работников, однако Алексей, вернувшись, распорядился по-своему. Хлеб, сказал он, сеять в Сибири невыгодно, и лучше всего земли пустить под пастбище и вдвое увеличить табун лошадей. И косить десятки тысяч пудов сена тоже ни к чему. В Америке вон совсем не косят табуны на подножном корму круглый год. Вот и они теперь переведут коней на самообеспечение и кормить будут лишь в сильные морозы. Конюшен тоже не нужно. Если лошадей держать на холоде, то они становятся выносливыми, и у них шерсть длинная вырастает. А обучать молодых под седло и в упряжку — вообще российская дикость. В Америке давно уже так не делают. Надо коня. Покупай его диким зверем, так сказать, не испорченным товаром, натуральным продуктом природы. У Николая Ивановича голова пошла кругом, руки опустились. Брат же, освобожденный от летних трудов, задумал перестроить дом по-своему. Он решил снести красное крыльцо и взамен соорудить парадное с высокими белыми колоннами, и чтобы ступени сбегали вниз до самого подножья холма. Нанял мужиков, и работа закипела. До осенней ярмарки успели только сломать старое и привезти из карьера белый камень. Второй раз оказавшись в роли подручного, Николай глядел на то, что вытворял брат, и порой не выдерживал. Он пытался вразумить его, мол, люди уже смеются, в глаза стыдно смотреть, как хозяйство запустили. Но Алексей не обижался и на это. Отчаявшись, Николай Иванович тоже махнул рукой, и вместо забот на лугу брал своих сыновей и поднимался на уцелевшую смотровую башню. Оттуда было далеко видно. За воротами, выходившими на запад, кипела неторопливая жизнь в Березине. На востоке, в свободном, а дальше зеленели поля, луга, выпасы с табунами коней. Потом стеной начиналась бесконечная голубоватая тайга. И умиротворялась душа. Осенью Алексей погнал лошадей на ярмарку, но не в Ясаульск, как обычно, а куда-то на восток. Из Иркутска пришло письмо, где он просил брата встретить и устроить в доме мастера, который подрядился отливать львов с шарами для парадного и садовые вазоны. О себе сообщал, что выгодно торгует лошадями и будет к Рождеству. Но время шло, а ни мастера, ни самого Алексея все не было. После Рождества вернулись табунщики, гонявшие лошадей. Они сказали, что барин остался еще на недельку, чтобы закончить дела, и скоро нагрянет. Николай ждал его месяц, другой. Однако брат пропал бесследно, как и тогда, после гимназии. Пришлось даже заявить об этом в полицию, чтобы начать розыск. А весной, после ледохода, сначала явился мастер, потом нагрянула толпа поющих цыган. Избавиться от пришельцев оказалось непросто. Все они получили крупный задаток от барина Алексея Ивановича, правда, еще до Рождества, и теперь взялись его отрабатывать. Уговоры и угрозы не действовали. Мастер, расположившись во дворе, отливал свирепых львов с каменными шарами под лапой, выставлял их вдоль заплота, а цыгане пели и веселились в пустом подклете, ублажая Прошку греха,